Глава 14. Да, мы с Альтушками провели под одной крышей сколько? Дня 3 или уже 4 пошел? Не суть. Суть в том, что во время допроса мертвого Кочеткова я внезапно испытал гордость. Гринев искренне охреневал от происходящего, хотя, казалось бы, глава тайной канцелярии должен знать обо всем, что происходит в империи. Ну а я стоял себе и тихонечко гордился. Ромашкой за то, что при всей своей звериной мощи умудрилась осторожно придушить сволочугу, так, чтобы смерти было с чем работать. Смертью за то, что эта заикающаяся от неловкости при нашей первой встрече девчонка так достойно повела себя в стрессовой ситуации. Всеми остальными за то, что без моей помощи раскатали людей Кочеткова на улице. Молодцы, короче говоря, сработали как надо. Дохлый граф даже после того, как жизнь закончилась и терять теперь было откровенно нечего, продолжал отнекиваться и оправдываться. Мол, не мы такие, жизнь такая. Тогда Рита Смертина продемонстрировала еще один перк — посмертную исповедь. Не знаю как, но смерть заставила его рыдать крокодиловыми слезами, пока граф взахлеб пересказывал все свои злодеяния. Все было задокументировано, и оперативники канцелярии выехали вызволять пленниц из других увеселительных заведений Кочеткова. Ну а я в двух словах узнал, что это вообще было и почему. Как оказалось, со мной закусился не один рот, а целых 3. И все из-за чего? Из-за жадности. Но виновные уже остыли до комнатной температуры, и воевать мне теперь больше не с кем. Пара-пара-пам. Все! Время получать ништяки. Предусмотрительный Гринев прихватил с собой нотариуса. Оказывается, в тайной канцелярии такие в штате водились. Удобно, блин? Не надо никого ждать, никуда ходить и собирать кучу бумажек. Канцелярия все-таки на то и канцелярия, чтобы решать вопросы оперативно. Так вот, сама того не зная, Юлия Юрьевна Ромашкина прервала род Кочетковых. С женой граф находился в разводе, а старший сын взял фамилию матери и уже давно отказался от претензий на наследство. Либо под давлением, либо просто потому, что батя у него оказался тем еще ублюдком, и иметь ничего общего с ним не хотелось. Но думается мне, что тут скорее второе. Хотя бы потому, что сын Кочеткова поступил на службу в армию и уже успел выслужить себе личное дворянство. Так что парень явно с головой, принципиальный и с пониманием того, что такое честь и совесть. Мстить вряд ли станет. Да и претендовать на усадьбу задним числом тоже. Признаться, она и мне-то не нужна. После того, как в подвале обнаружили пыточную и все эти игрушки. Короче, забирать ее стало как-то брезгливо. А потому... Константин Васильевич, обратился я к тайнику. Не в службу, а в дружбу, раз у тебя и нотариус свой. Можешь пригнать оценщиков, чтобы все это дело в казну выкупили? Без проблем, Сков. Выкуп в казну усадеб и прочего имущества, вдруг оставшегося без хозяев, был обычной процедурой. Ведь батюшка-император достаточно регулярно жалует усадьбами тех, кто дослужился до потомственного дворянства и получил за свои заслуги титул. Так что достанется эта усадьба какому-нибудь хорошему человеку, а мне исключительно наличность. «Вырученные средства перевести на ваш счет», — уточнил нотариус. «Или барышни тоже претендуют на долю? Нам ничего не нужно», — тут же отозвалась Фанвизина. Остальные поддакнули. Правда, вот не так уверена, как Ольга. Шаманка так-то вообще со слезами на глазах. Судя по тому, что в разговорах Альтушек по отношению к Фанвизиной частенько в шутку проскакивало «ваше сиятельство», то барышня у нас княжеских кровей не меньше, и ей-то действительно ничего не надо. А вот остальных поощрить стоит. «Мы действовали в составе егерской группы», — сказал я, умолчав при этом про название. А у каждой подобной группы по умолчанию создается депозит, согласно долевому участию и личному вкладу. То есть я, как руководитель, получаю половину, а вторая половина делится на 6 частей. Вот туда доход и отправьте. «Понял», — кивнул нотариус. «Никаких проблем». «Когда практика закончится, получите свои капиталы на руки», — я обернулся к девкам. «Ну а пока, группа Альта, вы заработали 10 баллов на благоустройство жилища». «А 10 баллов — это сколько?» «Все вопросы к Кузьмичу. Так», — я хлопнул в ладоши. «Ну а пока не стартовала перепись имущества, предлагаю вам затрофеить то, что очень хочется». Тут я услышал радостное поскуливание. Сперва мне подумалось, что эта ромашка опять обратилась. А нет, скулила Шестакова. «В пределах разумного», — добавил я. «Дольче!» — покачала головой Фанвизина. «Ну фу же! Ну вот прямо фу-фу-фу!» «Фу-фу-фу, это если бы я ношеное забрала», — парировала Чертанова. «А так смотри, в заводской упаковке ни разу не надеванное». Кто бы мог сомневаться. Кадет Дольче в качестве трофея прихватила из подземелья несколько комплектов БДСМ-одежды. Ремни, заклепки, латекс, кожа, горничные, монахини, все дела. И вырезы ровно на тех местах, которые обычно как раз-таки стараются прикрыть. «А настоящее фу — это то, что выбрала Таня». «Ну...» Тут я был полностью согласен. Стеклова решила залутать себе штуковину как раз по своему профилю. Из оранжереи. Здоровый такой кактус с цветками в виде фиолетовой пятиконечной звезды. И все бы ничего. Хорошая друидка обязана развиваться в своем темпе, если бы этот кактус не благоухал, как прогнившая сельдь. «Вы ничего не понимаете. Вы не представляете, насколько это редкое и ценное растение. Это же...» «Да плевать, что это такое!» — крикнула шаманка. «С нами в одной машине оно все равно не поедет». «Но почему? Оно воняет!» «Правда? Правда!» Стекловато почесала в затылке, махнула рукой, и цветы схлопнулись. Противный запах тут же исчез. «Все равно!» — не успокоилась Шестакова. «Я это в машину не пущу. Я сейчас. Я сейчас!» Тут она нахмурилась и начала оглядываться. «Я ему сейчас какой-нибудь прицеп придумаю. Василий Иванович, поможете оторвать вон ту хренатовину?» К слову о Шестаковой. Боюсь даже представить, какие баталии развернулись внутри этой розоволосой головы и какого труда ей стоило победить свою алчность. Но факт есть факт. Вместо золотых канделябров и коллекционных монет шама выбрала себе броневик, тот самый, который остановила на ходу. Но поскольку в плане комфорта военная машина очень сильно уступала ордынскому минивену, броневик было решено распотрошить на запчасти. И пока остальные девки слонялись по усадьбе и раздумывали, чтобы такого залутать, мы с шамой модернизировали барбухайку, обшили машину броней и кое-чего в начинке дошаманили. Восторгу Шестаковой не было предела, да и я порадовался. Почему? Ну, потому что листы композитного металла скрыли эти позорные цветочки. Барбухайка больше не выглядела потешно, она выглядела угрожающе. Так и вижу сполохи огня из глушителей и потлатого гитариста, прикованного к капоту. Что до остальных девок, то их добыча была поскушнее. Фанвизина покопалась в библиотеке и чисто для галочки выбрала себе несколько коллекционных томиков из графской библиотеки. Рита Смертина восприняла слово «трофей» буквально и взяла себе разбитые оковы одной из пленных девушек, как символ. Ага. А еще, по ее словам, предмет схватил достаточно боли и ужаса, чтобы стать неплохим артефактом, в точности по ее профилю. Ну а ромашка до последнего не знала, чего же ей хочется. Девушка была согласна и на цветочек аленький, так что подруги подбили ее взять плазму из кабинета Кочеткова. «Все в дом, как говорится, все в дом». Ясен хрен, что закрытие трещины на сегодня отменилось. Я позвонил Ярику в Алигуре и предупредил, что у нас случилось ЧП, так что появимся мы только завтра. «Отлично, Василий Иванович», — обрадовался инженер. «Что, не успеваете?» «Не-не-не, не в этом дело. Я тут как раз хотел одну штуку попробовать. А раз вы задерживаетесь, то мы с мужиками как раз ночью поработаем и сделаем. Потом сами увидите». «Ну, хорошо», — улыбнулся я. «Доверяю. Можете вылезти из бюджета, если потребуется». Приятно, когда человек горит своим делом. Не знаю, что там Валигура придумал, но есть у меня такое чувство, что мы с его инженерной группой еще много всякого наворотим. Итак, формальности соблюдены, злодеи повержены, угнетенные спасены. Канцелярия целым табуном копошится на участке. Гринев выслужил себе очередную медальку, а нам здесь делать больше нечего. «По машинам!» — крикнул я альтушкам и залез на мотоцикл. «Едем отмечать!» «Ну да, отмечать. Во-первых, это полезно. Девки сражались на пределе возможностей, и теперь их организмам обязательно нужен всплеск эмоций. И будет он выражен в истериках и самокопании, или в веселье и за здравных тостах. Две большие разницы. Ну а во-вторых, Это нужно, чтобы закрепить в их головах правду. А правда в следующем. Вместо того, чтобы терзаться тем, что мы тут кучу человеков покрошили, нужно похвалить себя за то, что очистили родную землю от такой гнили, как Кочетков, и те, кто согласился работать на такую падаль. Уверен, что многим после кончины графа станет полегче дышать. И предки, которые каждый бой завершали пиром, делали это неспроста. Тоже кое-чего понимали в психологической реабилитации. «Поехали!» — крикнул я и развернулся на 180, взрывая задним колесом землю. Не зря все-таки тренировался. «У Алешина?» — скривившись, прочитала название Фанвизина. «Ну да, ваше сиятельство», — хохотнула Дольч. «Не метрополь». «Это, кстати, уже после ребрендинга», — объяснил я. «А раньше оно вообще называлось Тополек, так что сейчас еще ничего. Но...» — я назидательно поднял палец вверх. «Не суди книгу по обложке. Пойдем, пойдем!» «Все 10 лет, что я живу в удаленке, в 5 километрах от нее действует это чудесное придорожное кафе. Да, неказистое. Да, во многом отставшее от времени. И да, на банкетах здесь до сих пор печеному поросенку рисуют майонезом спиральку на щеках. Но черт, как же здесь вкусно! И все благодаря шефу. Сан Борис Чалешин. Приятный лысый мужичок, лицом неуловимо напоминающий рыбу Дорадо. Властелин кулинарии, маэстро вкусов и лучший друг моего желудка. При этом человек с необычайно тяжелой судьбой. Дело в том, что пусть талант кулинарии Сан Борисовича был неоспорим, душа его лежала к совершенно другому. К чему? Да он, походу, и сам не знал. Но увольняться пытался только на моей памяти 20 раз. То в таксисты подавался, то в риэлторы, то косметикой торговал, а то заделывался покерным профи. То еще что-то. Занятие его не счесть. Короче говоря, на Алешина накатывало что-то такое сезонное, из-за чего он традиционно громил посуду, орал о том, что вертел всех вокруг своей оси, хлопал дверью и уходил. «Ненавижу, Иваныч!» — несколько раз плакался мне Сан Борисович. «Ненавижу все это! Кастрюльки, сковородочки! Вся моя жизнь — это жир, масло и чешуя! А знаешь, сколько мне платят? Да вот практически ни...» «Чего?» И, пользуясь этим досадным фактом, я даже пару раз пытался его переманить к себе в удаленку. Обещал и жалования, и условия, но Алешин стабильно возвращался в свое кафе, как утка на гнездовье. «Василий Иваныч!» Судя по радостному крику, сейчас Алешин пребывал в маниакальной стадии. А стало быть, сейчас он как никогда одержим готовкой и нас с Альтушками ожидает что-то поистине волшебное. «Сан Борисыч!» Двинулся я навстречу и крепко обнял лысого. «Какими судьбами?» «Да вот, зашел своих девчонок твоей стряпней побаловать». «Дочери, что ли?» Вытаращил глаза повар. «Не-не-не, это бойцы специального отряда Альта. Так что ты сегодня, Борисыч, элиту империи кормишь. Сделаешь красиво, ладно?» «А то!» С тем Алешин потопал на кухню, а мы с Альтушками проследовали в зал. Жду не дождусь, когда их недовольные моськи вытянутся в удивлении. Они-то думают, что Скуф чудак, привел их в какую-то забегаловку с клеенчатыми скатертями и железными стульями, и радуется. Ну-ну, посмотрим. «А меню?» — уточнила Ромашкина, оглядываясь. «Здесь где-то есть меню? Я просто не ем мясо и...» «Не волнуйся», — сказал я. «Все будет хорошо». И все, блин, было хорошо. Сперва на стол полетели закуски. Самое то для оборотня-вегетарианца. Баклажановые рулетики, жульен, стручковая фасоль с копченой паприкой, порционная шуба, выполненная в виде японских роллов, и гордость Сан-Борисовича соленья, которыми он мог заткнуть за пояс любую бабушку. Дальше больше. Пироги с лисичками, пироги с яйцом и капустой и пироги с почками. Рецепт последних Сан-Борисович подсмотрел у жителей Туманного Альбиона. А вот только вместо ленивого запекания в форме он стал лепить именно что настоящие русские пирожки. Да еще и рецептуру докрутил так, что прям... Шама откинулась на стуле и расстегнула верхнюю пуговицу на штанах. «Я больше не могу, но хочу, но не могу, но, блин, буду!» «Василий Иванович, не приводите меня сюда больше!» С набитым ртом взмолилась Дольче. «Я ведь разжирею! Меня замуж не возьмут!» «Весьма недурно», — отозвалась о еде Оля Фанвизина, хотя по глазам было видно. Если бы не ее высокое происхождение, она была бы сейчас не прочь поорать от восторга. «Медовая утка, шашлык из корейки, бараньи язычки под соусом из белых грибов, картошка, опять-таки жареная, опять-таки овощи на гриле, изгвазданные в каком-то чудо-соусе из тысячи ингредиентов, так что вычленить хотя бы один не представляется возможным». Периодически дверь на кухню открывалась, и довольная лысая рожа смотрела на то, как мы с Альтушками на скорость истребляем все эти харчи. «Пельмени ставить!» — в один из проходов крикнул Сан-Борисыч через весь стол. «А можно с собой?» — чуть ли не в один голос отозвались Альтушки. За неполные двое суток группа Альта разжилась домом, плазмой и душевой кабиной. Причин покидать жилище при таких данных становилось все меньше и меньше. К тому же на полный желудок и после целого дня беготни. «Однако...» «Ну как, девки?» — спросила Дольче, спустившись со второго этажа в латексном костюме. «Твою-то мать! Прикройся, пожалуйста, и пузо подбери». «Нет у меня никакого пуза!» — возмутилась Чертанова, но пузо все-таки втянула. «Это все пельмени». «Кать, ты бы так не разгуливала?» — сказала Фанвизина. «За нами слежку установили». Говоря про слежку, княжна имела в виду Кузьмича, который по приказу Василия Ивановича периодически прикладывался к биноклю и палил ситуацию на участке группы Альта. Исключительно в интересах дела, что не отменяло с его стороны служебного рвения. «Да и хрен с ним!» — отмахнулась Дольч. «Ну так что, мы идем сегодня?» «Куда?» — жалобно простонала смерть. Самая тощая из всех она сейчас походила на проглотившего добычу питона. «Как куда? К музыканту? Он нас там ждет вообще-то, надеется?» «Где там?» «Да где-то недалеко». Дольче легкомысленно махнула рукой, мол, разберемся. «Девки, ну вы чего? Серьезно хотите его продинамить?» В какое-то время в комнате стояла тишина. Каждая из девушек перебирала все свои «за» и «против». Однако время было раннее. Пускай они и объелись, но после нехилой адреналиновой встряски уснуть Альтушкам было не осуждено. «Неужели вам не интересно, на кого он все-таки запал?» — подначивала Чертанова. Так еще и ранние августовские сумерки за окном буквально нашептывали на ухо о том, где, что сегодня, вероятно, последняя возможность в этом году погулять ночью по хорошей погоде. Скоро настанет осень. Если повезет, теплая и приятная. А если не повезет, то серая мокрая хлябь по колено. Все как в рулетке. Либо-либо. «Не...» Первая отозвалась Шама. «Ну, можно», — кивнула Стеклова. «После такого обжиралова обязательно нужно пройтись». «Ладно, я тоже за», — кивнула Фанвизина. «Вот только, Кать, ты же не собираешься идти вот в этом?» «А что такого? Под плащ спрячу. Ты эксгибиционистка, что ли?» «При чем здесь эксгибиционизм? Вдруг по назначению пригодится?» Полчаса сборов и споров, чуть ли не насильственное переодевание Кати Чертановой, затем слежка за Кузьмичом, и вот группа Альта полным составом покинула дом через окно и отправилась навстречу вечеру. Вечеру, костру, песням под гитару, да еще приключениям на собственную жопу. А именно на поиски загадочного сантехника Вани Хельсина.